Нэш бежал через лес, оставив и Дерека, и воинов далеко позади. Он мчался, перепрыгивая корни и пни, уклоняясь от нависающих веток, огибая толстые стволы и цепляясь за них кошачьими когтями, чтобы не улететь на крутом повороте. Ярость застилала глаза, но дорогу он видел отчетливо, как никогда, словно все кошачьи рефлексы и умения наконец-то включились в полную силу. Сердце бешено колотилось, и двойной ритм, который когда-то удивил Иргу, слился в унисон. Он почуял запах крови еще до того, как выбежал к лагерю. Дикая злость, ужас, от которого хотелось орать во всю глотку, слабая отчаянная надежда. От коктейля чувств его раздирало на части. На поляне лежали два трупа. Третий солдат был жив и тихо стонал, пока Генри перевязывала ему бедро полоской ткани, уже пропитавшейся кровью. Нэш замер у палатки, раздул ноздри, принюхиваясь, и помчался дальше, не успев заметить, как лицо Генри при взгляде на него исказилось страхом. Куртка вдруг стала ему тесна, и он сбросил ее на ходу. Рубашка просто треснула, разойдясь по швам. В какой-то момент он вдруг осознал, что бежать на четырех ногах куда удобнее, чем на двух, и только подивился, почему он не делал этого раньше. Он видел следы, чуял запах, едкую вонь псины, густую сладость принцессы и нежный запах Ирги. Утробный рев заклокотал в его груди и прорвался грозным рыком, спугнувшим стайку птиц. Меч он потерял давным-давно. Но сейчас ему не нужно было оружие. Он раздерет глотку клыками, разорвет когтями грудину и сожрет сердце того, кто забрал его любимую. Волколак прыгнул и, вцепившись зубами в подол платья Ирги, рванул ее в сторону. Вскрикнув, Ирга отлетела, покатилась кубарем, царапая нежную кожу. Трава захрустела. Ветер заплакал в полых стеблях, прокатив серебряные волны по пустоши. Волколак затормозил, развернулся и яростно зарычал на нее, оскалив клыки. Лилейна оглянулась и, всхлипнув, остановилась. Подобрав с земли камень, швырнула его в чудовище. «Не смей ее трогать, тварь!» выкрикнула она и подобрала еще один булыжник. Волколак повернулся к ней. И Лилейна отчетливо разобрала удивление на его морде. А потом он засмеялся. Хриплый лай и растянутые в жуткой ухмылке звериные губы. Лилейна сглотнула. Сжала камень сильнее, выставив его острым концом. Тонкие израненные пальцы болели. Волк приближался к ней медленно. Рыжий хвост со спутанной шерстью чуть покачивался, как у собаки. Но в дружелюбие чудовища верилось меньше всего. Ирга приподнялась в траве, встала, пошатываясь. «Беги!» — сказала она, протянув руки вперед. Серебристая трава под лапами волколака вдруг быстро потянулась вверх, раня его лапы, царапая живот. Взвизгнув, он отпрыгнул в сторону, снова развернулся к Ирге и зарычал. Огромный черный кот стрелой вылетел из дикого леса и прыгнул на волколака, сбив того с ног. Они покатились по траве, сцепившись в клубок, ломая хрупкие стебли и оставляя на земле глубокие рытвины. Рычание, клацанье зубов, клочья шерсти, летящие во все стороны брызги крови. «Ирга, бежим!» — крикнула Лилейна. «Скорей!» «Нет!» прошептала Ирга. «Да что с тобой?» рассердилась принцесса, топнула ногой, как избалованная девочка, и цепь загремела. «Один из этих монстров останется жив!» «Это Нэш!» повернулась к ней Ирга. «Я не уйду без него!» Она воздела руки вверх, и стая воронов снова сорвалась из деревьев, закружилась в воздухе, собираясь в плотную стаю в небе, по которому уже растекались розовые кляксы рассвета. Волколак повалил кота на землю, но тот яростно царапал его брюхо задними лапами, раздирая когтями, отталкивал передними. Зубы клацали у кошачьего горла, недоставая совсем чуть-чуть, прикусывая густую черную шерсть. Вороны снизились, налетели на волка. Твердые клювы ранили спину, целили в глаза. Кот ударил лапой по волчьей морде, располосовывая ее острыми когтями. Кровь брызнула, смешавшись со слюной. Волк взвыл, тряхнул головой, и кот вывернулся, впился клыками в основании уха. Пронзительный визг разнесся над плачущей под ветром пустошью. Волк пригнул голову к земле, дернулся, пытаясь вырваться из захвата, и снова заскулил. Кот крепко держал волчье ухо. Частое дыхание вырывалось хрипом через сжатые челюсти. Волколак затих, выжидая, когда противник ослабит захват хоть на мгновение. «Это точно Нэш?» – спросила Лилейна, перехватывая камень поудобнее. «Точно!» – кивнула Ирга. Принцесса подошла ближе. Обрывок цепи волочился за ней ржавой змеей. Она остановилась у самой волчьей морды и, присев, с размаху опустила на нее камень. Волк загреб лапами по земле, взвыл. Лилейна стукнула его снова, и кровь брызнула на ее платье, измаранное в пыли, размахнулась опять. Она била волколака, пока тот не затих, а морда его не превратилась в кровавое месиво. «Лилейна!» Из леса выбежал Сэм, бросился к принцессе и вонзил меч глубоко в грудь волка. Задние лапы дернулись последний раз и вытянулись. Кот выплюнул ухо, брезгливо фыркнул. Повернулся к Сэму, и тот занес меч для удара. «Нет!» Ирга выбежала перед ними, заслонила кота. «Это Нэш!» Лилейна выронила камень, покрытый густой кровью, липкой шерстью и ошметками плоти. Обессиленно села на траву. Сэм опустился перед ней на колени, убрал спутанные волосы с ее лица, бережно провел пальцами по свежим царапинам, поцеловал израненные ладони. Принцесса приподняла юбку и вытянула ногу, кожа на которой была до крови стерта металлом. Стиснув зубы и вцепившись пальцами в пластины, Сэм медленно разжал их, освобождая тонкую щиколотку. Остальные воины выбежали из леса, устремились к ним, замедляя шаг. «Волколак мертв», — сказал капитан. «Нэш?» — тихо спросил Дерек, подходя ближе. Его волосы взмокли и закрутились мелкими кудряшками. Ладонь инстинктивно легла на рукоять меча. Черный кот приподнял голову с колен Ирги, взглянул на лорда желтыми глазами. «Наконец-то!» — выдохнул лорд. «Обернись человеком!» Кот поднялся, тряхнул мордой, смахивая кровь. Воины обступили его, переговариваясь, хмурясь. Сэм тоже поднялся, подошел ближе, перехватывая меч удобнее. Кот зашипел, попятился. Длинный хвост забил по бокам, когти вытянулись, впились в землю. «Спокойно!» – скомандовал Дерек. «Отойдите все! Прочь! К лесу!» Воины медленно отошли под сень деревьев, а Сэм, наоборот, приблизился, склонился к Дереку. «Он сейчас себя не контролирует», – прошептал он. Кот зашипел на него, скаля клыки, пригнулся, как перед прыжком. Дерек быстро вытащил из ножен меч, направил его на оборотня. «Не трогайте его!» – воскликнула Ирга. Она обняла кошачью шею, сердито глядя на лорда. «Скажи ему, чтобы возвращался в человеческий облик», — приказал лорд. Ирга погладила кота, почесала за оборванным ухом, обняла, прижавшись теснее, поцеловала в оскаленную морду. И кот повернул к ней голову, ткнулся носом в лицо. Кошачьи черты сгладились, меняясь. Мощные челюсти втянулись, клыки уменьшились. Толстые лапы обняли девушку совсем как человеческие руки, бережно пряча когти. Нэш поцеловал ее, крепко прижимая к себе, уткнулся головой в плечо, тяжело дыша. «Я так боялся, что не успею», — признался он. Всхлипнув, Ирга запустила пальцы в темные волосы, мокрые от пота и крови, поцеловала в ответ, глотая слезы. «Выходит, чтобы оборотень принял человеческий облик, нужно его поцеловать?» Тихо хмыкнул Сэм, посмотрев на помрачневшего Дерека. «Дело за малым. Решить, кто будет целовать дракона». Когда они вернулись в лагерь, Лилейна буквально рухнула в палатку и сразу уснула. Генри аккуратно наложила повязку на ее щиколотку, и принцесса при этом даже не проснулась. Дав Ирге целебную мазь, чтобы та обработала царапины, свои и Лилейны, Генри вышла к воинам. Когда она вернулась, Ирга спала рядом с принцессой, щеки которой блестели от густого слоя жирной мази. Вздохнув, Генри посмотрела на руки девушек, которые соприкасались во сне, и выбралась из палатки. «Невесты спят», — объявила она. «Пусть отдохнут денек. Собака эта бешеная сдохла, так что теперь можно не спешить». «А Мансур?» — возразил Дерек. «Если горцы отправились за нами в погоню по кружной дороге, то скоро могут нас настигнуть. Мы и так задержались в Ирбатской деревне, только время зря потратили». «А мне там понравилось», — усмехнулся Нэш, отводя глаза, и надел рубашку, протянутую Генри. Сняв куртку одного из воинов, которую он повязал на бедра на пустоши, оставшись без одежды, быстро надел штаны. «Иди сам их буди», — сказала Генри Дереку. «Раз такой бессердечный, как по мне, дал бы им отдохнуть, иначе заморишь обеих в дороге, останешься без невест». «Женюсь тогда на тебе», — сказал Дерек. «Ты уже мной командуешь, будто мы 100 лет женаты». «Я согласна», — кивнула Генри без тени улыбки. «А теперь, может, покажешь мне котика?» Руки Нэша замерли на завязках штанов. «Давай сначала займемся более важными делами». Дерек, помрачнев, кивнул на два тела, прикрытые одеялом. «Хотя бы их похороним по-человечески». Ирга проснулась, когда уже стало смеркаться. Не сразу сообразив, где находится, она аккуратно сняла руку Лилейны со своей талии и выбралась наружу. Костер едва дымился. На сбитых вместе наподобие стола чурбанах лежали зажаренные куски мяса, от которых доносился такой аппетитный аромат, что Ирга, не удержавшись, быстро подошла и, взяв ребрышко, обглодала его, наслаждаясь вкусом. Мужские голоса и всплеск воды донеслись от речки. Ирга неуверенно направилась туда, но застыла на месте. Нэш поднимался по склону ей навстречу. Штаны плотно облепили его ноги, по торсу сбегали ручейки воды. Улыбнувшись и сверкнув желтыми глазами, он быстро подошел к ней. «Я бы тоже хотел снова увидеть тебя голой», — прошептал он ей на ушко, обняв за талию. Поцеловал шею, слегка прикусив. Ирга мгновенно покраснела и с опаской посмотрела за его плечо, но лорда не оказалось поблизости. «Ты красивый», — сказала она, обводя пальцами его скулы, очерчивая хищные ноздри, прикасаясь к губам, таким волнующе нежным. Положив ладони на крепкую грудь, она провела руками ниже, чувствуя, как напрягаются мышцы от ее прикосновений. «Пользуешься моими уроками соблазнения?» — заметил он. «Тебе уже не обязательно делать мне комплименты. Я и так весь твой. Но мне нравится, продолжай». «И кот тоже красивый», — улыбнулась Ирга. Нэш помолчал, плечи его напряглись и расслабились. «Это так странно», — признался он. «Вроде жил и думал, что все хорошо, а оказалось, я просто не понимал, что сижу в клетке. Я вижу по-другому сейчас, и слышу, и осязаю, и чувствую. Я снова становился котом сегодня, обежал всю округу, поймал оленя», — похвастался он, кивнув на мясо. «А чувства ко мне тоже изменились?» — спросила Ирга с опаской. «Да», — кивнул он, не задумываясь. «Мой кот от тебя без ума. Я даже не знаю, кто из нас любит тебя сильнее». Ирга облегченно рассмеялась, но быстро замолчала. Стон костяной пустоши еще звучал в ее голове тихо и протяжно, как волчий вой. «Волколак мертв», — сказал Нэш, гладя ее спину. «Теперь ты можешь сбежать. Ты сделаешь это следующей ночью. Я уже положил запас еды в то дупло, что показывал тебе. А еще одеяло. Воду бери из реки. В диком лесу она чистая». «Нэш, я не хочу уходить без тебя». Глаза ее наполнились слезами. «Я тоже не хочу», — признался он. «Но я поклялся отомстить за смерть той, что была мне матерью. Кто знает, может, теперь, когда я обрел свою вторую сущность, мои шансы убить дракона выросли». «Убить дракона?» Из палатки выбралась Лилейна. «Правда? Нэш, если ты это сделаешь, я тебя озолочу». «Как легко вы тратите золото короны», — усмехнулся Дерек, поднимаясь по склону к лагерю. Следом за ним показались широкие плечи Сэма. «А вы, милорд, уже мысленно прибрали мое приданное к рукам?» — съязвила Лилейна. Поморщившись, она наклонилась и потерла щиколотку. «Откуда только в пустоши взялись цепи?» «Остались с войны», — сказал Сэм, подходя к ней. «Мы поймали водяного, да только у нас никак не получалось его убить. Мечи проходили сквозь него, раны затягивались. Мы посадили его на цепь. С рук и ног он снимал кандалы мгновенно, будто вытекая из них. А вот с ошейником справиться не мог. Он высыхал неделю, а то и больше. Хорошо, что тогда не было дождей, а то все могло затянуться». «А ты ведь убийца, капитан», — заметила Лилейна, оценивающе глядя на Сэма. «И вы теперь тоже, принцесса», — ответил он, но в голосе его слышалась скорее гордость, а не осуждение. «Давай встретимся ночью», — едва слышно прошептал Нэш Ирги. «Когда все уснут». Зрачки в его глазах расширились, напомнив солнечное затмение. И Ирга зачарованно кивнула.